Волконский должен был стращать магнатов, что если умеренность русского двора не произведет должного впечатления, то обратится огонь и меч не на одних только явных возмутителей, но и на тех, которые скрытно их поджигают. Относительно диссидентского дела Волконский должен был грозить, что им интересуется не одна Россия, но и все протестантские державы. И если вмешаются в него католические державы, то произойдет бедственная для всего христианства война, во время которой католицизм может быть совершенно уничтожен в Польше. Впрочем, послу была указана возможность уступки по диссидентскому делу. Не входя и не участвуя никак в модификации постановленных диссидентам преимуществ, умалчивать о тех уступках, которые иногда они сами между собою сделать согласятся для скорейшего успокоения и примирения со всеми соотчичами. 22 мая Волконский приехал в Варшаву. Он начал дело с того, на чем остановился Репнин, то есть с Каменца. Король объявил ему, что крепость не будет отдана в руки турок, и в случае нападения с их стороны ей приказано будет защищаться. «Полагаясь на слова Вашего Величества, — отвечал Волконский, — я буду требовать от польского правительства формального обнадеживания». «Требуйте», — сказал король. Волконский препроводил в министерство проект ноты, в которой требовал обнадеживания, что гарнизону Каменецкому приказано будет защищаться от турок, не сдаваться и принять необходимые для обороны меры с помощью и заодно с русскими войсками. Министерство прислало проект ответа, что Каменецкому коменданту приказано защищаться в случае нападения и не впускать в крепость никакого войска, не зависящего от республики. Тщетно Волконский настаивал, чтобы в ответе было именно сказано «защищаться против турок», хотя и с выпуском слов «с помощью русских войск и заодно с ними». Поляки не согласились, и Волконский решился не посылать ноты. Число конфедератов увеличилось. Сообщение Варшавы с главной русской армией пресеклось. Видя, что с таким малочисленным русским войском, какое находилось в Польше, нельзя ее успокоить, и зная, что повстанцы стягиваются к Варшаве для нападения на нее, Волконский послал приказание идти к этому городу графу Апраксину из Познани и генерал-майору Чарторыйскому из Торна. Но посол не знал, дойдут ли его приказания по назначению вследствие перерыва сообщений. При прибытии Апраксина и Чарторыйского число русского войска в Варшаве должно было простираться до 4000 человек. Король уверял Волконского в неизменной преданности своей к императрице, но относительно успокоения волнений повторял, что этого достигнуть нельзя без уступки в гарантии и диссидентском деле. Впрочем, и об этом говорил нерешительно, ничего не обещая и ни в чем не отказывая. Волконский повторял, что уступки никакой не будет, и нечего об ней говорить как о средстве к успокоению нации, которая, видя, что правительство остается в небытии, приходит от этого всего в большую дерзость. Волконский заметил, что король совершенно зависит от дидей своих и без них ничего начать не смеет. Впрочем, прибавляет посол, правда и то, что он сам собою ни малейшего кредита не имеет и предпринять ничего не в состоянии. Чарторыйские пели ту же песню о гарантии и диссидентах, а Примас говорил, что Польша не может быть счастлива под королем Пястом, что Станислава Августа нация ненавидит, и без его свержения нет средства ее успокоить. Волконский отвечал ему, что позабыл об этом и думать. Россия не допустит неиспровержения собственного своего дела. но примас остался при своем мнении и говорил: «Я чистосердечно открыл, как я думаю, а, впрочем, исполню все то, что мне будет приказано императрицей». «Изо всех моих здешними магнатами разговоров, — писал Волконский, — приметил я, что они не хотят ни за что приниматься в ожидании оборота дел наших с турками. Двор и министерство нас чуждаются и показывают пред народом, что никакого сообщения и согласия с нами не имеют, и в самом деле отнюдь мне ничего не сообщают и ни о чем не сносятся». Волконский смутился. Его пугала мысль, что при первой неудаче русского оружия в войне с турками в Польше образуется генеральная конфедерация. В это время, в конце июня, виленский епископ Масальский и воевода поморский граф Флеминг предложили ему проект конфедерации. И эти доброжелатели необходимым условием своей деятельности предположили уступки России в гарантии и диссидентском деле, но представили способ благовидный, именно чтоб вся польская нация обратилась к императрице с просьбой об этой уступке. Причем Масальский и Флеминг требовали, чтобы Россия не препятствовала умножению польского войска. Скоро появилось двое других доброжелателей. Первый – молодой граф Броницкий, сын известного гетмана. Второй – кухмистр, коронный граф Панинский, издавна считавшийся преданным России. Они теперь составили проект конфедерации, для успеха которой требовали от России обязательства уступить Польше Бессарабию и Молдавию, если русское войско отнимет эти страны у Турции. Этот Броницкий, как известно, назначен был начальником коронных войск, которые должны были действовать против конфедератов, бывших под начальством Бержинского. Броницкий должен был действовать вместе с полковником князем Голицыным, и так как в польской казне денег не было, то Волконский дал 3000 червонных для отправления этого войска. Но мы видели, что решено было не позволять польскому правительственному войску действовать вместе с русскими. И странно, как Волконский не знал об этом решении из донесений своего предшественника. Не успел Броницкий дойти до Бреста-Литовского, как получил приказание немедленно возвратиться со своим корпусом в Варшаву, после чего король прислал за Волконским и объявил ему, что, к сожалению, не мог поступить иначе, не может и объяснить о причине своего поступка.